Дразнилки, докучные сказки, припевки. Имена мальчиков. Алёшка лепёшка. Алёшка три гроша, шейка копейка, алтын голова, по три денежки нога, спина до брюшина четыре алтына. Алексей не бей гусей, Андрей не робей, Андрей воробей, не клюй конопель, конопли трещат, воробьи пищат, не клюй песка, не морай носка. Андрей воробей, не клюй песок, не тупи носок. Антошка картошка. Антон, ёж, куда ползёшь? Заползёшь в яму, не выползешь. Афанасий беспоясый. Борька Борис на ниточке повис. Ниточка трещит, а Боречка пищит. Иван болван, молоко болтал, не выболтал, а всё выхлебал. Жена пышку пекла, ему шиш подала. Иван болван, молоко болтал, в печь поставил, нам не оставил. Жена крива, молоко пролила. Иван болван, с колокольни упал, 3 года катился, пылью подавился. Васька Васюк, полетай на сук, там кошку дерут, тебе лапку дадут. Васька Васенок, худой поросенок, завяз в траву, кричит «Мяу! Не вылезу!» Чирий Василий, раздайся пошире! Гришка Чупрышка, Гришка Растришка, Гришка Ерышка, голая лодыжка. Гришка, Гришка, украл топоришка, побег на Ерышка, побег к брату, украл хату, побег к отцу, украл овцу. Гришенька-дурачок повадился в кабачок. Там его били, его колотили в 4 дубины. 5-та осина по бокам возила. Ехал наш Данила на сивой кобыле. Кобыла упала, шкура не пропала. Из шкуры сапожки, из копыт гребешки, из хвоста дергала, в скрипочку играла. У Егора спина гола. «Егор, подай багор!» Точило плывет. Из-за лесу, из-за гор идет дедушка Егор. Его девушки любили, кашей масляной кормили. Каша масляная, ложка крашеная. Ложка гнется, нос трясется, душа радуется. «Не кошка, посмотри в окошко!» Побежала кошка. «Миколенька, Микулай, сиди дома не гуляй. Твоя жена прытка, наприла матушку. Одну-то украла, кота поклепала, кот-то побожился, к стенке приложился. Костюшка косой, не ходи полосой, там кошку дерут, тебе лапку дадут. Лев, Левка, дурацкая головка. Мироновы дети сидят на повете, плетут лопаточки. Кому лопаточки? Барину Толстому, Мирону Краснову. Мишка Колышка, Мишка Еловая Шишка. Никита хлопотал, все яйца прокатал. Петька Петух, на курице протух. Сашка Алашка, бык толстой, каравай густой. Сеня Везеня, вези бабу на санках, сам пешком, перевертышком. Сеня Безеня, вез бабу на санках, санки скок, Сеньки в лоб. Тимоша, 2 гроша. Федя, Редя, съел медведя. Кошка драна, мышь погана. Федул, губы надул. Фома, большая корма. Хорь, хорь, хорьки. Харитон да Борьки. Вилки, затылки. Крест на аркане. Пояс на гайтане. Имена девочек. Агашка, грязная рубашка. Акулина свысока задушила гусака. Гусак пищит, 100 рублей тащит. Анна-банна, нога деревянна, трубна-затычка, швейка-копейка, голова-алтын. Катерина-лепеха задавила петуха. Петух пищит, Катюшку за юбку тащит. Катерина-котенок, жирный поросенок, с горки катился, салом подавился. Тетушка Маланья, голова баранья, блин толстой, каравай пресной. Настя Плястя, Таня Сметана, кошечка бежала, сметану слезала. Фёкла смолкла. Внешность. Пузырь, колокольня, коломенская верста, столыпинская сосна. Рыжий красный, человек опасный, рыжий пламенный, сжёг дом каменный, рыжий палящий, вор настоящий. Печёный рак, полезай сюда в колпак. На роже черти горох молотили. Кривой камбал. Косой заяц нанес яиц, вывел детей, косых чертей. Лихо одноглазая. Косой заяц, кос-кос, три яичка снес. Пощупали косого, он опять с яйцом. Косой бес пошел в лес. Срубил палку, убил галку. Галка плачет, косой скачет. Крив кривца, наварил певца. Назвал гостей кривых чертей. Пиво попили, кривого прибили. Срубили палку, убили галку. Галчата кричат, за мать драться хотят. Кобыла ногайская, корова осановская. Где хром, тут и праздник. Утячьи лапки, козьи лапки, губошлеп. Не гремит, а отсвечивает осопливом. Недостатки, проступки. Вор, вор, не ходи ко мне на двор. Тебя кони залегают, а коровы забодают. До носу крюком не достанешь. Различные ситуации, обстоятельства. Ребята очень не любят, когда их дразнят. Мальчиков женихом, а девочек невестой. Таким поддразниванием многих можно довести до слез. Такое поддразнивание ребята учиняют иногда целым хором, заставив плакать одного, принимаются за другого. Для такой цели существуют особые песенки. «Мята, мята, вся она примята, во мяте-то елха, в елхе светелка, во светелке Любчик, имя Голубчик, у него есть Любка, имя Голубка. А вин горится пшеницею, имя бежит со девицею, со которою, с такою-то имя. Машенька-невеста съела горшок теста, Вася-женишок убрался под шесток. Тили-тили-тилишок, Иванушка-женишок, тили-тили-тесто, Машенька-невеста. Бесштанный рак покатился под овраг, там кошку дерут, тебе лапку дадут. Бесштанниками называют в насмешку маленьких. И если они хотят увязаться со старшими в поле или в лес, или на реку, то их прогоняют этими стишками. А на чужом огороде пойманному кричат: «Чок-чок, маячок, огородничек!» Профессия, сословие, занятие. Мельник. «Мелю-мелю засыпаю и в мешочек набиваю, на стороны поглядаю». Мясник. «Головы роняем, хвосты задираем, глаза ковыряем». Столяр. «Столяр, сосногрыз». Извозчик. «Гужеед». Сапожник. «Сапожник, безбожник». Лакей. «Лизоблюд». Портной. «Портной, швец, не хочешь ли щец? Портной, портняшка, не хочешь ли кашки?» Половой. «Шестерка». Живописец. «Мазилка, богомаз». Чиновник. «Приказная строка, крапивное семя». Солдат. «Солдат бравый, хвост расправил, на макушке три лягушки». Баре. «Баре, по грошу пара». Духовенство. Кутейники. Кутья прокислая, жеребьячья порода. Поп – толоконный лоб. Диакон – вякал. Монах в гарнитуровых штанах. Ответы в рифму. Остроты. «А! Ворона кума! Галка-крестница, тебе ровесница!» «А! Слушай ухом, а не брюхом!» «А?» Про глухого поп двух обеден не служит. «Что?» Семеро на одном колесе проехали. «Как зовут?» «Зовут Завуткой, величают уткой. Зовут-то летом Филаретом, а зимой Кузьмой». «Где был?» «Где был, отсюда не видно». «Для чего?» «Для дурацкого спросу». «Когда?» «После дождичка в четверг, после снега в пятницу». «Когда?» «На ту осень, годов через восемь». «Иди прямо». «Прямо-то одни только вороны летают». «Мне это подаришь?» «Подаришь-то, уехал в Париж, а остался один купишь». «Брюхо у меня болит». «Брюхо болит, на краюху глядит». «Дай кваску». «Попьешь и воду, не боярского роду». «Дай мне горошку». «Побегай по дорожке, так и дам тебе горошку». «Дай пирожка». «Не загну ты рожка!» Желательно поозорничать, но так, чтобы не было ни истцов, ни ответчиков. Озорник зажмурит глаза и размахивает палкою, предупреждая: «На слепого не пенять!» Попалась бумажка, грамотка по-деревенски, и резвый уже читает, писано-переписано, после Ивана Денисова. «Не поп писал, Ермошка, коротенькая ножка!» Лежащий в постели с краю говорит: «С краю в раю, мед колупаю». А находящийся в середине говорит: «В середках, в золотых пеленках». А лежащий у стены говорит: «К стенке, в золотой пенке». Собралась группа детей. Один из них ест что-нибудь, а у других возникает аппетит. Кто пошустрее, зажмурив глаза, протягивает к едящему руку и просит: «Крива рука, пить есть хочет. Кто подаст золотой глаз? Кто не подаст коровий глаз?» Кому же охота иметь коровий глаз? Лучше поделиться. Докучные сказки. Докучные сказочки начинаются обыкновенно предварительным обманом ребенка. Рассказчик скажет желающему слушать сказку: «Слушай, я расскажу тебе сказку хорошую, долгую». Ребенок, думая, что в самом деле ему хотят рассказать сказку хорошую и долгую, навостряет свои уши и весь превращается в слух, а между тем обманывается. Рассказчик начинает рассказывать сказку докучную. «Жил-был царь Ватута, и вся сказка тута. Жил-был царь Дадон, заморал себе ладонь. Сказать тебе сказочку, связать тебя в связочку. Положить под лавочку, лежать тебе 3 дни, съедят тебя свиньи. Жили-были 2 брата-журавля, скосили стожок сенца, положили среди кольца, не начать ли опять с конца? Вокруг пальца ходили журавль да овца, сметали они стожок сенца, не сказать ли с конца? Жили кутырь да мутырь, жили посреди степца, накопили себе стожок сенца, пришли к ним баран да овца, подъели стожок сенца, не сказать ли опять с конца? Жили-были 2 гуся, вот и сказка вся». В некотором царстве, в некотором государстве жила-была ворона, и вздумала она лететь в 39-е царство, в 30-е государство. Полетела, летела, летела, летела, да и села. Сидела, сидела, сидела, да полетела. Летела, летела, летела, да опять села. Сидела, сидела, сидела, да и полетела. В одном болоте жила-была лягушка по имени и отчеству Квакушка. Вздумала лягушка вспрыгнуть на мост. Присела, да и... завязила в тину хвост, дергала, дергала, дергала, дергала, выдернула хвост, да занизила нос, дергала, дергала, дергала, дергала, выдернула нос, да завязила хвост, дергала, дергала, дергала, дергала, выдернула хвост, да завязила нос, и так далее. Жили-были два братца. Два братца, Кулик да Журавль. Накосили они стожок сенца, поставили среди пыльца. Не сказать ли сказку опять с конца? Жил-был старик. У старика был колодец. А в колодце-то елец. Тут и сказки конец. Жил-был царь. У царя был двор. На дворе был кол. На колу мочало. Не сказать ли сказку сначала? Рассказать ли тебе сказку про белого бычка? Скажи. Ты скажи, да я скажи. Да не сказать ли тебе сказку про белого бычка? Скажи. Ты скажи, да я скажи. Да чего у нас будет? Да докуль это будет? Сказать ли тебе сказку про белого бычка? Припевки. Журавль долгоногий на мельницу ездил, диковинку видел. Козел мелет, коза засыпает, маленькие козлятки в амбарах гуляют, муку насыпают, сами согревают, а барашки, круты рожки, по улице ходят, в дудочки играют, а вороны, старые жены, пошли танцевати, а сороки-белобоки пошли примечати, ногами топ-топ, глазами хлоп-хлоп. Скачет галка по ельничку, бьет хвостом по березничку. Наехали на галку разбойнички, сняли они с галки синь кафтан. Не в чем галочке по городу гулять. Плачет галка, да негде взять. Курочка-тараторочка по двору ходит, цыплят выводит, хохолок раздувает, бояр утешает. Уж как наша попадья зарождала воробья, совсем воробей, совсем молодой, остроносенький, долгоносенький, по подгребице и краснодевица. Повели воробья во боярский двор, к воеводе в дом. Воевода — сын господский, не секи его кнутом, обстриги его кругом, при дорожке, при долинке стой, кто не идет, не идет. Назови его попом. Ух ты, батюшка попок, зачем служишь без порток? Я не ездил во полки, не завел себе портки. Портки строченные, позолоченные. Курочка-тараторочка снесла яичко в углу на полочке, на овсяной соломочке. Пришла мышка, хвостиком вильнула, яичко столкнула. Яичко покатилось под тын в огород. Тын подломился, сороке ногу переломил. Стала она прыгать. Чики-чики, сорока, где ты была? Далеко. Я у бабушки на попрядушке. Что ела? Кашку. Что пила? Брашку. Каша масленька, бабушка добренька, а брашка сладенька. Курочка ряба через улицу брела, перешиблена нога. Кто ей ногу перешиб? Торопышка. Торопышка-мужичок торопился в кабачок. Коротенькие ножки, новенькие сапожки. Курочка по двору похаживает, цыпляток своих поваживает. Хохолок подымает, бояр утешает. Бояры-то смеются. У них бороды трясутся. Кукареку петушок подает голосок на боярский дворок. Там бояре сидят, они кройки краят, не докраивают, они пушки пушат, не допушивают. Гулю-гулю, голубок, кто тебя зарезал? Тятенька зарезал, маменька щипала, бабушка варила. Вся семья хлебала. Одна дочка не хлебала, под столом сидела, косточки собирала, в платочек вязала. Она вышла на речку, косточки помыла, в крутой берег зарыла. Тут шли скоморошки, срезали по пруточку, сделали по гудочку. Вы, гудки, не гудите, моего батюшку не будите, мой батюшка старенек. Моя матушка молоденька, все братья по службам, все сестры по замужьям, а брата Романа убили. Где его схоронили? У Петра, у Павла, под тремя колоколами. Кто по нем потужит, кто по нем поплачет? Два волка мохнатых, курочка хохлата, коза в сарафане. Тень-тень-тень, поти-тень, выше городу плетень. На полице трубица, гороховица, на печи звезда, калачи пекла. Тетка-богатка, сшей мне рубашку, я поеду жениться на Стеньке, на Бурке, на вечной Каурке. Сенька-Визенька, вези меня на палке, а сам пешком, перевертушком. Тень-тень, потетень, выше города плетень. У Спаса бьют, у Николы звонят, у старого Егорья часы говорят. Братцы-казанцы, поедемте на Зайца, Зайца убьемте, попа привеземте, попа за стол, попадью под стол. Кикимора на печке ширинку шьет, петух в сарафане овес толчет. Курочка в сапожках избу метет, блоха на пороге, острые ноги. Иванушка простота, купил лошадь без хвоста, поехал жениться, привязал корыце, корыто мотается, жена улыбается. Иванушка рачек по берегу скачет, белую рыбку ловит, Аннушке носит. Аннушка сердце, свари уху с перцем, а я приду с хлебцем, я приду хлебати, тебя целовати. Наварила, напекла три аршина киселя, пять пудов пирогов, а к этим пирогам выбирался женишок, Иванушка-дурачок. Уж ты, бабушка Арина, ты куда-куда ходила? На базар ходила, себе ведерки купила. Что дала? Рубли дала, коромысел полтора. Что на улице шумят? Сарафан бабы делят. Кому клин, кому стан, кому весь сарафан. Чики-чики-чикалочки, едет мужик на палочке. Жена на тележке щелкает орешки. Поповы ребята горох молотили, цепы поломали, вовин побросали. Косой загляделся, а вин загорелся. Поп испугался, попадья с печки, дьякон из-под лавки перебил все склянки. Кочет с полицы поломал косицы. Бубен, бубен, сядь на бочку. Отдай свою дочку за нашего князя. У нашего князя семеро саней, лубьями крыты, гвоздями биты, три сеновалы, ноги на подвале. Коза не подскочит, сено не развалит. Коза подскочила, сено развалила. Туру-туру, пастушок, далеко ли отошел? От моря, до Киева города. Что там царь делает? Туру ногу пишет на золотом блюде, серебряном стуле. Стул подломился, царь покатился. Его жена Марья породила сына. Как его имя? Царя Константина. Бубен ты, бубен, сядь на бочку. Отдай свою дочку за нашего князя. У нашего князя собаки борзые. Холопы босые. Туру-туру, пастушок, калиновый батажок, далеко ли отошел? Отошел до моря, до Киева города, там наша родина. На родине дуб стоит, на дубу сова сидит. Сова-то мне теща, воробей-то мне шурин, глазом щурит. Не карька, сорока, по берегу скакала. Коренья копала, косарь потеряла. Туру-туру, пастушок, осиновый листышок, для чего ты трубишь от моря, до Киева города? В чистом поле дуб стоит, на дубу сова сидит, Сова-сова-теща, синичка-сестричка, сходи за водичкой. Я волка боюся, медведя страшуся. Волк на болоте считает озароды, свою жену кричит. Своя жена Марья спородила сына, сына Максима, в 4 аршина. Ай, шувы, шувы, шувы, поперек Москвы, помощенные мосты, ехал барин господин, таракана задавил, 7 рубликов заплатил. Не метелица метет вдоль по улице, вдоль по улице, вдоль до кузницы. В этой кузнице 2 кузнечика куют, куют-куют, приноравливают, меня Дуню приговаривают. Вот тебе, Дуня, замок с ключом. Не надо мне замок с ключом, а надо мне пистолет с ружьем. Убила бы я своего мужа-дурака. Мой муж-дурак, таракан, проел он Дуне сарафан, все пуговки проглотил. Кроме музыки инструментальной, которой дети сопровождают свое пение, они в количестве 3-5 человек составляют иногда еще такой замысловатый концерт. Возьмут, разделят песенку на известные части и назначают каждому петь только 1 какую-нибудь часть, в 2 или в 3 слова. Так прибаутку «В Казани на базаре! Сани, дровни! Дешевы, дешевы!» Дети поют таким образом. 1 мальчик, 1 стих. «В Казани на базаре!» Дискантом. 2 второй стих. «Сани, дровни!» Тенором. 3 третий стих. «Дешевы, дешевы!» Басом. И каждый тростит свои слова до тех пор, пока не устанет. Все стихи поются в одно время, а не по очереди. Также дети поют следующую песенку. «Сам дуду, сам дуду! Сам игумен идет, свою братью ведет! Через тын монастырь блины мазаные!» «Бабушка Ульяна, голова твоя кудрява, садись-ка в сани, поедем-ка с нами, там на базаре коза в сарафане, утка в юбке, курочка в сапожках, корова в рогоже, нет ее дороже». Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком, а цибуля с чесноком, красная дева с казаком, а морковка не хотела, потому что не умела. А и дон-дон-дон, загорелся жучий дом, бежит жук с ведром заливать свой дом. Гуси-лебеди летели, в поле банюшку доспели, карастель полки мастил, таракан дрова рубил, комар по воду ходил, в грязи ноги увезил, он не вытащил, глаза вытаращил, блоха поднимала, живот надорвала, муха банюшку топила, пчелка воду наносила, оса щелок щелочила, бложка парилася, да запарилася, с полка грянулася, об пол вдарилася, на ушат ребром попала, изувечилась, изуродовалась, что без пальца рука, без мизинца нога. Охи, охи, не могу, потяните за ногу. Муха подскочила, ножку подломила, в предбанник понесла, на рогожку поклала. Завопила тут блоха: «Вы подайте мне дьячка, да запеченного сверчка, отпевать грешну рабу, черну блоху во гробу». Жучки ямку рыли, на погост носили, блоху хоронили, сверчки отпевали, блоху провожали. Тень, тень, тень, потетень, как у Спаса звонят, как у старого Егора часы говорят. Бабушка-старушка, бей в доску, вспоминай Москву, как у нас в Москве вино, по 3 денежки ведро, хоть пей, хоть лей, хоть откачивайся. Пряники пекутся, в руки не даются, мальчик резвый в руку плюнул. Цепные песенки. Тень, тень, тень, потетень, выше города плетень, на полице гороховица. У Спаса бьют, у Николы бьют, у старого Никиты часы говорят. Ах ты, козонька-коза, уж и где же ты была? Я коней посла. А где кони? Никола увел. А где Никола? В клетку ушел. А где клетка? Вода поняла. А где вода? Быки выпили. А где быки? В горы круты ушли. А где круты горы? Черви выточили. А где черви? Гуси выклевали. А где гуси? В тростник ушли. А где тростник? Девки выломали. А где девки? За мужьями ушли. А где мужья? Мужья померли. Один остался. Ворона, ворона, куда ты летала? К матушке, к батюшке. Что они тебе дали? Ступу, лопату, корову горбату, помело с хвостом. Бубен ты, бубен, отдай свою дочку за нашего князя. У нашего князя трое саней с козырями, шелком обшиты, серебром покрыты, сени новые. Курица взлетела, сени обломила, пришла коза, подняла на рога. Ох ты, козонька-коза, где ж ты была? У попа на дворе. Что ты там делала? Коней пасла. Что же ты там выпасла? Жеребеночка в золотой узде, позолоченной. А где же жеребеночек? В клетку ушел. Где же клетка? Вода потопила. А где же вода? Быки выпили. И так далее. Нишни, нишни, женихи пришли. А где женихи? За воротами стоят. А где ворота? Водой снесло. А где вода? Быки выпили. А где быки? За горы ушли. А где горы? Черви выточили. А где черви? Гуси выклевали. А где гуси? В тростник ушли. А где тростник? Девки выломали. А где девки? За мужьями ушли. А где мужья? Траву косят. А на что трава? Коров кормить. А на что коровы? Молоко доить. А на что доить-то? Ребят поить. А на что ребят поить? По грибы ходить. Прибаутки. Разбуди меня, мама, завтра пораньше. А что такое? Да вот хлебушка-то ломать да есть. Теперь я уже не смогу. Сладкие гусиные лапки. А ты едал? Нет. А отец видал, как воевода едал. Куда, миленький, снаряжаешься? Не скажу. Скажи, мой дорогой, куда снаряжаешься? В город на ярмарку. Миленький, возьми меня с собой. Не возьму. Возьми, мой дорогой, меня с собой. Садись на самый краешек. А что у тебя, миленький, в вазу? Не скажу. Ну что, мой дорогой, в вазу? Яблоки. Дай мне, миленький, яблочко. Не дам. Дай, дорогой, яблочко. Возьми одно. Где мы, миленький, ночуем с тобой? Не скажу. Скажи, мой дорогой, где ночуем с тобой? В большой деревне, у попа в пелевне. Коза, коза, лубиные глаза, где ты была? Коней пасла. А кони-то где? Николка увел. А Николка-то где? В клеть ушел. А клеть-то где? Водой унесло. А вода-то где? Быки выпили. А быки-то где? В гору ушли. А гора-то где? Черви сточили. А черви-то где? Гуси выклевали. А гуси-то где? Вересняк ушли. А вересняк-то где? Девки выломали. А девки-то где? Замуж выскакали. А мужья-то где? Все померли. Гуси-лебеди летели, в чисто поле залетели. В поле банюшку доспели. Воробей дрова колол, таракан баню топил, мышка воду носила, вошка парилася, приушмарилася, бела гнида подхватила, на рогожку повалила, серо-бложка подскочила, ножку подломила, в предбанок вошку выносила. Кот на печи сухари толчет, кошка в окошке ширинку шьет, свинья в огороде овес толчет, курочка в сапожках избушку метет. Вымела избушку, положила голичок под порожечок. Ходит курочка в сапожках, выронила перышко, из перышка-то ядрышко. Укатилось оно на Иваново село. На Ивановом селе собачка на лычке потявкивает, медведь на цепочке порывается, господин на печке обувается, госпожа за печкой оладьи печет, сухари толчет. Лежит зайка под кустом, охотники за ним взорят, зверя малого ловят. Соскочил зайка на ноги. «Вы, охотнички, идите, на мой хвостик посмотрите!» «Заянька серенький, где ты был, побывал?» «Был я, побывал, в огороде ельнички, в амбарчике спальнички. Кого видел, повидал?» «Видел я, повидал, три девичины хороши, три любчины пригожи. Анюшенька черноброва, черноглаза, лучше всех. Заянька серенький, они звали ли тебя?» «Звали, звали, позывали. Катюша на часок, Марьюша на денек, а Анюшенька удала, на недельку позвала. Заянька серенький, кормили ли тебя?» «Катюша блинами, Марьюша пирогами, Анюшенька удала, кашу с маслом поднесла. Заянька серенький, поили ли тебя?» «Катюшка-то певцом, Марьюшка-то венцом, Анюшенька удала, стакан меду налила. Заянька серенький, положили ли тебя?» «Катюшка на лавку, Марьюша на другую, Анюшенька удала, подушечку подала. Заянька серенький, не били ли тебя?» «Катюшка-то клюкой, Марьюшка кочергой, Анюшенька удала, за ушеньки драла. Заянька серенький, провожали ли тебя?» «Катюшка-то на сенец, Марьюшка на крылец, а Анюшенька удала, за ворота провела. Тень по тень, выше города плетень, на полицетрубица гороховая, на печи калачи, как огонь горячи, с печки упали, в горшочек попали, кушайте, бояре, поварных щей. Тетка-божатка, крепостная матка, сошей-ка рубашку тоненьку, беленьку, косой вороток, поеду я жениться на сивке, на бурке, на соловой кобылке. Кобылка, кобылка, не сдер ни овина, в овине Арина ткет полотно, перетыки-то кладет, да не дотыкивает. Шапка татарка поехала по лавкам, бей в доску, допоминай Москву. Как на Вологде вино, по три денежки ведро, хоть пей, хоть лей, хоть окачивайся. Куколка, куколка, чего долго не жила? Я боялась типуна. А типун-то не судья, а судья-то ладыга. Ладыгины дети хотят улететь за Ивана в город. Они по грамотке пишут, на девицу дышут. Девица, девица, иди по водицу. На дороге-то волки горох молотили. Поповы ребята попута сказали. Попадья-то с печи обломала плечи. Семь пересемь на лопатке испечен. Мужик песню спел, на капустник сел. Съел три короба блинов, три ведра пирогов. Заулок, рагулек, заход калачей, мокинницу с улою, а вин киселя, поваренку щей. Ну-ка, дядюшка Корнила, запрягай и ты кобылу. У Макарья на песку, приразмячь горе-тоску. Стоит баржа в туиску, баржа пьяна-пьяна, весла, хмельна голова, брашку парняй, выпивай. Пошел полковник погулять, поймал птичку-перепелочку. Птичка-перепелочка пить хотела, поднялась, полетела, упала, пропала, под лед попала. Попа поймала, попа Поповича, Петра Петровича. Однажды говорила себе репа: «Я репа, с медом хороша». «Поди прочь, хвостунья», — отвечал ей мед, — «я и без тебя хорош». Была репа важная, дивилась старуха кажная: «Одним днем кругом не обойдешь». У той репы половину мы с семьей целую неделю ели, а другую половину — другую неделю. Корку навалили, да кобылу надсадили и телегу обломили. Вот какая была мудрость, недавнюю утресть. Стоит град пуст, а в ограде куст. В кусте сидит старец, да варит изварец. Прибежал к нему косой заяц и просит изварец. И приказал старец безногому бежать, а безрукому хватать, а голому в пазуху класть.